Глава вторая. Держа в руке перевязь с ножными, Ричард потянул на себя дверь спальни. Вика, сидевшая на полу, прислонившись к двери, упала в спальню, но тут же вскочила, быстро протирая сонные глаза. Она расставила руки, не давая Ричарду пройти. Ее длинная светлая коса качнулась сначала в одну сторону, потом в другую, когда она осмотрелась по сторонам в поисках угрозы. Ричард догадался, что она сидела у двери, чтобы он не смог улизнуть без ее ведома. Кто-то из Мортсид предупредил ее, что он так часто поступает. Бывало, он намеренно ускользал от Кары или других, но делал это по веской причине. Разумеется, для Мортсид, которые поклялись защищать магистра ценой своей жизни, не существовало достаточно веских причин отпускать его куда-либо без охраны. Они не понимали или же отказывались понимать, что таким образом он оберегал их от опасностей, которые они не могли постичь и устранить. Тот факт, что он беспокоился об их безопасности, лишь укреплял их преданность своему магистру. «Есть весточка от Шейлы или Кэлен?» Вика покачала головой. «Нет, магистр Рал». Шейла занималась исцелением Кэлен и не хотела, чтобы Ричард стоял у нее над душой. По ее настоянию он отправился отдыхать в другую спальню. Но из-за беспокойства за Кэлен почти не поспал. Солдаты с оружием в руках смотрели на коридор слева от Ричарда, готовые защитить его от чего угодно. Мужчины стояли на страже неподалеку от выбранной им спальни. И что-то дальше по коридору заставило их подойти к дверям покоев. Что-то насторожило их и заставило обнажить оружие. «Что за звук?» – спросил Ричард, перекидывая через голову кожаную перевязь и опуская ремень на правое плечо. «Кажется, я что-то слышал». Командир отряда указал мечом вглубь коридора. «Мы тоже услышали странный звук, магистр Рал, но я так и не понял, что это. Не похоже на естественный шум, вроде потрескивания дворца, который мы все иногда слышим». Ричард приладил меч на левое бедро, и украшенные золотом и серебром ножны блеснули в свете ламп. В спальне он вглядывался в окно и поэтому знал, что еще не рассвело. Не успел он попросить командира поподробнее описать звук, как послышался новый, громкий и отчетливый. Хотя источник его и был где-то далеко, Ричард различил крик, от которого в жилах стыла кровь. Ричард помчался в сторону крика. Весь отряд рослых солдат первой когорты последовал за ним. Ричард бежал по изысканному синему золотым ковру, устилавшему пол широкого коридора. Крики все не стихали. Не замедляя шаг, он повернулся направо в более узкий коридор, следуя за безумными воплями. Было трудно устоять на скользком каменном полу, поэтому он намеренно врезался левым плечом в отделанную панелями стену и оттолкнулся, чтобы завернуть за угол. Вика расталкивала солдат, пробиваясь через крупных вооруженных мужчин к Ричарду. Все они знали, что Вика – его личный телохранитель. Поэтому не пытались остановить ее, хотя первая когорта тоже была личной стражей магистра Рала. Никто из них не хотел бросать вызов Мортсид в красной коже и с Сейджелом в руке. Первая когорта была ближайшей линией обороны магистра. Эти солдаты посвятили свою жизнь тому, чтобы попасть в первую когорту. Мощные воины в кольчужных и кожаных доспехах умело обращались с любым оружием. Каждый из них был смертельно опасен. Все они были элитой из элит. Каждый был готов умереть, но не позволить врагу приблизиться к Ричарду. Но никто не желал спорить с Мортсид, которая настаивала на том, чтобы быть ближе к магистру. Как и солдаты, как и все Мортсид, Вика больше всего на свете хотела защитить Ричарда. Величайшим желанием Мортсид было умереть, защищая своего магистра. Извращенное желание. Но Мортсид и сами были извращенными женщинами. Когда Ричард освободил их от исторически сложившегося принудительного служения магистру Ралу, все они решили остаться с ним. Когда он освободил их и позволил самостоятельно распоряжаться своей жизнью, они лишь еще преданнее стали защищать его. Но теперь по своей воле, а не из-за обучения, наказаний и навязанного долга. Коридор, по которому они мчались, был облицован крашеным кленом и тускло освещен редкими зеркальными лампами. которые отбрасывали тревожные тени. Следуя за прерывистым слабым криком боли и периодически раздававшимся потусторонним гулким ревом, Ричард пробежал мимо десятков комнат и свернул в уходивший влево коридор. Плотная темная группа солдат заполонила проход позади него и Вики. В этом коридоре была лишь одна лампа возле входа, и теперь все они бежали в сгущавшуюся тьму. Ричард еще не обнажил меч, но магия оружия взывала к нему, нетерпеливо желая воссоединиться с нахлынувшей на него яростью из-за неведомой опасности. Магия клинка жаждала объединиться с яростью искателя и ощутить вкус вражеской крови. Зная, что источник звука уже близко, Ричард достал меч из ножен, и уникальный звон стали заполнил ограниченное пространство. В тусклом свете казалось, что черная сталь зловеще светится. Когда древнее оружие оказалось в его руке, ничто больше не мешало магии меча течь в него. Гнев меча и его собственный слились воедино, готовые к любой угрозе, с нетерпением ожидая врага. За спиной Ричарда лязгало и звенело оружие солдат. Слабый свет далекой лампы отражался от лезвий и уходил в темноту. Они не замедляли шаг, и вскоре тьма сомкнулась вокруг них. Видеть становилось все труднее, а слабые вздохи затихли. Стук солдатских сапог в узком коридоре походил на гром. Внезапно Ричард наткнулся на лежавшее кучей тело одного из солдат первой когорты. С первого взгляда он понял, что мужчина растерзан. Огромные раны, нанесенные прямо через кожаный нагрудник, проходили по ребрам и обнажали внутренности. Руки были распороты до костей, несмотря на кольчугу. В окровавленных ладонях не было оружия. Ричард поднял взгляд и заметил вдалеке темную фигуру. Он не различил, кто это, но чужак удалялся от них. Когда тот остановился и оглянулся, Ричард увидел, как свет далекой лампы за спиной сверкнул золотом в глазах хищника. Он уже достаточно рассмотрел солдата на земле, поэтому перепрыгнул через тело и, не сбавляя шага, поспешил за нападавшим. Тварь была быстрой и не издавала ни звука. В одно мгновение она растворилась в темноте. Ричард побежал по темному коридору, не собираясь упустить чужака. Вика схватила его за рукав и вынудила остановиться. Стиснув от злости зубы, она прорычала: «И что это вы задумали?» «Преследовать его!» Ричард высвободил рубашку из ее хватки. Не дав ему снова броситься за хищником, Вика обхватила его рукой. «Нет, вы не пойдете за ним. Там совсем темно, мы даже не знаем, кто это. Видели, что оно сотворило с солдатом?» «Да, то же самое оно пыталось сделать и с Кэлен. Я должен...» «Нет, не должен. Оно хочет, чтобы вы следовали за ним. Дальше по коридору темно, хоть глаз выколи. У вас не будет и шанса». Ричард, как бы не злился из-за убитого солдата, хмуро посмотрел на нее. «Почему это оно хочет, чтобы я за ним следовал?» Вика зло махнула рукой назад. «А вы еще не поняли? Оно растерзало человека в пределах слышимости от вашей спальни. Оно хотело выманить вас сюда, во тьму. Хотело, чтобы вы пошли за ним». «В таком случае оно могло объявиться в моей спальне и схватить меня там». «Вы слышали слова Нола. Хищники хотят заполучить этот мир, но страшатся вашего дара. Они не понимают его. Эта тварь хотела, чтобы вы поступили глупо и оказались в уязвимом положении. Как и мать-исповедница, когда на нее напали. Они используют вашу привязанность к своим подданным, чтобы выманить вас. Возможно, дальше по коридору засада, затаившаяся в темноте. И они попытаются одолеть вашу магию. Там могут быть десятки хищников, которые разорвут вас на части». Командир отряда, который стоял за спиной Ричарда, пригладил свою густую бороду и перевел дыхание. «Думаю, стоит ее послушать, магистр Рал. Она дело говорит. Враг мог напасть на любого из спящих во дворце. Никто бы ничего не услышал и не увидел. Мы бы просто через какое-то время обнаружили останки. Нападение на одинокого часового возле ваших покоев имеет смысл только в том случае, если они намеревались привлечь вас сюда». Вика кивнула командиру, выражая признательность за поддержку. Ричард с неохотой заставил себя вырваться из тумана ярости и обдумать их слова. Ему пришлось силой воткнуть в ножны меч истины, чтобы погасить гнев, который вливало в него оружие. Он вздохнул, успокаиваясь. Наконец он кивнул Вике. «Ты права. Спасибо, что не дала наделать глупостей». «Судя по тому, что я слышала от сестер по Эйджелу, это моя основная обязанность». Некоторые солдаты усмехнулись. «Ладно, давайте поскорее вернемся к тому солдату и посмотрим, можно ли ему помочь». Командир указал мечом назад. «Лорд Ралл, сейчас мы можем лишь сказать над его телом несколько прощальных слов. Боль и ужас для него закончились, и теперь он в руках добрых духов». Ричард чувствовал себя невыносимо от того, что мужчина умер, охраняя его. «Мы должны обыскать коридор. Вдруг эта тварь еще здесь», – сказал он командиру. «Если она здесь, то мы не станем, сломя голову, кидаться в западню, а сами загоним ее в угол. Пусть солдаты возьмут факелы». Когда около дюжины солдат вернулись с факелами, Ричард быстро и осторожно зашагал по коридору, выглядывая убийцу. Солдаты обыскивали все попадавшиеся комнаты, и на каждом перекрестке двое отправлялись в боковые проходы. Чем дальше они шли, тем больше было ответвлений. После длительных и бесплотных поисков Ричард наконец остановился. Трудно сказать, куда оно пошло. Если верить Нола, они способны просто раствориться в воздухе и вернуться в свой мир. Полагаю, убийцы уже нет во дворце. «Боюсь, вынуждена согласиться», – сказала Вика. «Похоже, оно ушло». «Но я хочу в этом убедиться», – продолжил Ричард. «Пусть солдаты тщательно все обыщут и не ходят меньше, чем по двое». Командир кивнул. «Я вызову подкрепление, и мы осмотрим эту часть дворца». Ричард провел пальцами по волосам. «Нужно проведать Кэлен». Он все еще ощущал отголоски потрескивающей ярости меча. Было трудно погасить столь сильный гнев сразу после того, как он разгорелся. «Если колдунья не закончила исцелять мать-исповедницу, я сверну ей шею». «Уверена, она старается изо всех сил, магистр Ралл», – спокойно заявила Вика. Ричард кивнул и обратился к смотревшим на него солдатам. «Все выглядит так, словно эти хищники любят нападать из засады. Они выбирают момент для удара, а значит, мы всегда будем в невыгодном положении. Неважно, насколько вы большие и сильные, если они застанут вас врасплох, вас ждет участь того неудачливого солдата в коридоре. Вы умрете, даже не успев понять, что произошло». «Тогда стоит принять меры», – предложил командир отряда. «Солдаты не должны стоять на страже в одиночку, неважно где. На каждом посту должно быть по два, а то и по три солдата. Если враг накинется на одного из них, остальные смогут контратаковать». Ричард со вздохом кивнул. «Хорошая мысль. Прошу, так и сделайте. Я хочу убедиться, что мать-исповедница в безопасности». Командир хлопнул себя кулаком по груди. «Следуйте за мной, лорд Ралл». «Пока я навещаю ее», – сказал на ходу Ричард. «Соберите всех офицеров первой когорты». Он указал налево. «В той стороне находится площадь для посвящений. В первой когорте слишком много солдат, чтобы отрывать от обязанностей всех сразу и устраивать собрание. Но офицеры смогут передать мои слова подчиненным. Я хочу обратиться к ним на той площади,